Глава 23. Ах, эта свадьба пела и плясала. Родители не шутили. Они действительно заканчивали свои дела и собирались свалить с нами на ПМЖ в новый мир. А мы же ждали новые документы, регистрации нашего брака и неторопливо наслаждались мини-отпуском. Сейчас я чувствовала себя словно в сказке. Меня окутали любовью с ног до головы. Особенные эмоции дарили подготовка к свадьбе и посиделки с мамой, душевные разговоры. В один из таких вечеров мужчин как раз дома не было, они ушли за земными документами. Родители к моим женихам очень хорошо относились, но еще косились и на них, и на меня. Сидя в кухне с мамой, мы вели разговор ни о чем. «Дочь, что-то ты мне не договариваешь. Я же чувствую тебя», — спросила мама. От этих ее слов меня пронзила боль и презрение к самой себе. «Да, мама. Как бы мне не было больно, но я скажу. Но пообещай, что не осудишь, ведь то, что я тебе скажу, выйдет за рамки твоего мировоззрения». Она посмотрела на меня непонимающе. «Оксана, кто как не я сможет тебя понять?» Она сжала мою руку. «Мама, я не чувствую любви к Юлию». Сиганула я сразу с обрыва. «Но знаю, что это ребенок, и о нем необходимо заботиться. Каждый раз, когда вижу его, перед моими глазами появляются картины, как меня насилуют, точнее, Амирану. То, что с ней сделали, было страшно. Я гоню те воспоминания, но у меня это плохо получается. Иногда даже во снах они меня преследуют, не давая вернуться в реальность. И да, я понимаю, что Юля не виноват в том, как появился на свет. Наоборот, он жертва обстоятельств». По моей щеке пробежала обжигающая слеза. Я всхлипнула. В моей груди стал извергаться вулкан, и в итоге я разревелась. Я говорила себе, что это можно пережить, ведь это просто тело, это было даже не со мной. Но из раза в раз по телу бегут ледяные мурашки. Мама меня не перебивала, а просто баюкала в своих руках. Первые воспоминания в этом мире вклинились в мою голову. Их словно невозможно выдрать, не вижу выхода. «Мама, я не знаю, что мне делать. Я хочу полюбить этого мальчика. Это гнетет меня». «Тише, тише, девочка моя. Это совершенно нормально, ведь, насколько я знаю, роды дались тебе очень нелегко. Даже более того, ты чуть не умерла. Это влияет на наше подсознание. Наш мозг так защищается. Мы не можем любить то, что причинило нам боль. Это будет противоречить нашим инстинктам, главным из которых является выжить. Ты ничего с этим поделать не сможешь. Но я вижу, ты любишь этого мальчика». «Просто по-своему. Настолько, насколько можешь». «Но девочки тоже принесли мне боль. И немалую. Но я без них больше не могу представить свою жизнь. Мама, мама, я ничего не понимаю. Я словно потерялась». Мои слова перемежались со всхлипами. «Это другое. Ты хотела их и была готова к боли. Тем более рядом с тобой были любимые мужчины. Оксана, то, что ты пережила с Юлием, нужно принять. Подождать, пока от глубоких ран останутся лишь шрамы. Мальчик своей любовью сможет тебя исцелить. Но для этого нужно время. Никто не говорит, что все будет просто. Ведь для этого придется приложить массу усилий». «Ты думаешь, я смогу?» — с надеждой спросила я, глядя ей в глаза. «Мама, я хочу это сделать». «Ты смогла захватить огромную империю? Заставить прислушаться к тебе императоров соседних стран? Думаю, что нет ничего, с чем бы ты не смогла справиться. Ведь в тебе живет любовь, моя и твоего отца». «Спасибо большое, мама. Для меня это было очень важно. Твоя поддержка словно бальзам на душу». Мы сидели в обнимку и плакали, еще и в голос, а не мило шмыгали носами. Я выпускала эмоции, что давили на меня все это время, и мне становилось легче. Истерику и потоп прекратили вернувшиеся мужчины. Они переполошились, увидев нас в таком состоянии. «Почему этот плебей так со мной разговаривал?» — возмущался Алоэй. — «Одет хуже бедняка, в рванье, а ведет себя словно визирь или император». «Алоэй, да хватит причитать. У меня от тебя уже голова болит, а ты еще только жених моей дочери, а не муж». Папа говорит это с такой усталостью на лице. Да, видно, Алоэй успел изрядно доконать папу своим занудством. «Юрий, но вы были неправы, когда одели на нас эти удавки?» — это говорил Давид о галстуках. «И ты туда же. Угомонитесь». Папа достал настойку и пошел за рюмками. «Мне кажется, этой перепалкой они пытаются поднять нам настроение», — тихо на ушко прошептала мне мама. «Оксана, они у меня уже вот где!» — показал на горло папа и налил себе рюмку. «Да ладно тебе», — махнула рукой мама. «Ты сам вспомни, как разыграл передо мной амнезию, Ирод. А потом еще женил меня на себе. Ты была не против? Мне кажется, покой теперь мне будет только сниться», — сказала мама, закатывая глаза. «Папа, что по поводу свадьбы?» — не вытерпела я. «Почти 400 тысяч ушло на взятки. Ох, Ивана Грозного на них не хватает. Или Ленина, или всех сразу». Папа налил себе еще и залпом выпил. «Так когда свадьба-то?» — переспросила мама. «Через 3 дня — это максимум, на который я смог договориться. Тем более двоемужество у нас запрещено. Мне пришлось надавить на верхах, воспользоваться всеми своими связями. Но вам всем пришлось присвоить гражданство Индии. Только в нескольких странах это разрешено». «Отлично». В кухне образовался гул. Мы все поздравляли друг друга. «Я думаю, домой нужно отправляться сразу после свадьбы», — заговорил Алой. «Иначе я здесь задохнусь». «Хорошо, сынок, но мы так и собирались сделать», — сказала мама. «Ладно, мы с Юрой пошли внуков купать, а вы отдохните». Папа посмотрел на маму, как на предательницу. Он все еще смотрел на Давида с Алоэем, как на тараканов. Вот как-то так и протекали наши дни. Больше всего мне нравилось шокировать моих женихов, к примеру, надеть короткие шортики и выйти так на улицу. Ломал кайф, только не пойми, откуда взявшийся коронавирус. Вот это был пипец. Благо, что шел уже на убыль. Мы смотрели фильмы и объедались попкорном до отвала. Мои мужчины поначалу были в шоке от телевизора, но быстро вошли во вкус. С мамой ходили в спа, это было невероятное блаженство. Мне сделали деликатную и безболезненную депиляцию. Ох, а 3 часа массажа даже лучше, чем секса. Еще мне параллельно вставили все суставы и копчик на место. Душевные разговоры с мамой продолжались даже в спа. «А вы вместе или ты с ними по очереди?» — задала очередной вопрос мама. «Мама, прекрати!» — краснее ответила я. «А ты не сильно устаешь?» «Мама, хватит, я не буду с тобой обсуждать свою половую жизнь». «Хорошо. А мальчики не ревнуют или между собой тоже?» «Мама!» — рявкнула на нее я. «Все, хватит, мама!» Ночь перед свадьбой была бессонной. Столько мыслей в моей голове никогда не было. Они сводили с ума. Мои мозги превращались в кашу манную, или нет, в кашу дружба. Ой, чего там только не было. Наутро из-за этого на меня косился визажист, который помогал мне собираться и сделать незабываемый образ. «Невеста, ну нельзя же так. Я все понимаю. Тяжело сосредоточиться на сне в такой знаменательный день. Но можно же было успокоительного или снотворного выпить?» — ворчал с надменным выражением лица молодой парень гейской наружности. Мама говорит, что это просто фикция для привлечения внимания. Что-то вроде стереотипа. Лучший парикмахер, визажист, дизайнер — это гей. А если прибавить не Максим, а Максик, то это вообще писец. Мои родители выглядели очень молодыми, точнее, далеко не на свой возраст. И это только благодаря тому, что мама заставила папу следить за собой. Они ходят в спа, на массажи и обертывания, постоянно ездят в санатории для лечения. Не курят и почти не пьют — лишь по праздникам и то не на всех. Почти не едят мясо. Очень редко. И это еще не весь перечень их ритуалов. Я гордилась и буду всегда гордиться своими родителями. И вот мне наконец-то доделали прическу, которая представляла собой пучок, украшенный по кругу жемчужными шпильками. Дорогая элегантность и простота. Я вся изъерзалась на стуле, ждала, когда все закончится, и я увижу полный образ. Мама достала из шкафа мое свадебное платье. Оно было в чехле. Я его еще не видела. Это мамин подарок. Максик вышел. Я сняла белый халатик и стала надевать новый комплект белоснежного белья, вишенкой которого стала подвязка. Когда я, наконец, увидела платье, то ахнула. Оно было великолепно. Белоснежное платье-пиджак, немного приталенное, словно искрилось в лучах солнечного света. Смотрелось невероятно. Рукава платья закрывали запястья. Чему я была рада. Они скрывали мои тату-принадлежности к императорской семье. Отдельные вензеля обозначали положение в этой семье. На ней обозначен каждый, и если бы кто-то новый появился в моей семье, я бы узнала об этом одной из первых. Эти тату мне нанесли и наложили заклятие в день вхождения на трон как регента. И лишь юбка на платье была слишком коротка. Не в моем вкусе, если честно. Привыкла уже к платьям в пол. Платье было без изысков, но тема привлекала внимание. Акцентами стали длинные серьги с гигантскими жемчужинами и белые лодочки с каблуками в 10 сантиметров. «Я великолепна?» — спросила я у мамы, глядя на себя в зеркало. «Ты шикарна. Иначе быть и не могло. Под лицу все к лицу», — попыталась пошутить она, но я видела ее волнение. Я посмотрела на маму с благодарностью. Мама не отставала от меня. Она была одета в темно-синее платье в пол, усыпанное черными камушками Сваровски. «Мама, ты затмеваешь меня. А я все же невеста. Как тебе не стыдно?» Делано возмущалась я. «Там жених приехал», — вошел к нам в комнату Максик. Мои будущие мужья с отцом ночевали в гостинице. Этого требовала мама и какие-то там традиции. «Идем, дочь». Мама крепко взяла меня за руку и с любовью посмотрела мне в глаза. «Идем», — улыбнулась я в ответ. Ее поддержка была силой, которая подарила мне устойчивость и уверенность в своем решении. Мы вместе вышли к нашим мужчинам. От нашего вида они окаменели и рты неприлично открыли. «Кто жених?» — спросил Максик, не зная, кому из великолепных мужчин вручать мой свадебный букет из белых роз. «Оба», — рявкнули ему в ответ Давид и Алоэй. И тот с огромными глазами уставился на меня. «Просто передайте букет мне, Максик», — протянула я руку к нему. «Хорошо», — протянул Максик. Он передал мне букет, который мне пришлось сразу передать маме, так как мои мужчины протянули мне руки. Максик упал в обморок, но всем было по барабану. Я пялилась на своих мужчин во все глаза. Они шикарны. Я словно в Голливуд попала. Они в черных одинаковых смокингах и с уложенными волосами. Так и не скажешь, что они кровожадные воины. И от них невероятно вкусно пахло. Мне захотелось съесть их, при этом облизать каждый пальчик. Вот, блин, я дико возбудилась. А нас, помимо регистрации, еще ждет ресторан. Мои ноги трясло, как и руки. От каждого слова женщины в классическом костюме в органах ЗАГСа. Мое сознание словно туманом окутало. Я сдерживалась, чтобы не заплакать от счастья. Сдерживаться было очень трудно. От тройного «да» на вопрос, согласны ли вы стать мужьями и женой, от обмена золотыми круглыми кольцами у нас всех тряслись руки. И от двойного поцелуя, из-за которого всех вокруг кинуло в краску. Затем последовал просто калейдоскоп событий. Фотографии на память после регистрации брака и получения документов, ругань на тему, кто же из мужей меня будет выносить на руках. В итоге это сделали дважды. Папа их чуть не убил. А следом торт и двойное танго в ресторане. Страсть словно уплотнилась в воздухе вокруг нас. Ко мне даже пришла разрядка за секунду, во время танца. Я чуть с ума не сошла от таких ощущений. Самый счастливый день со мной были мужья, родители и мои дети. Это навсегда врежется в мою память, особенно как папа вел счастливую маму в вальсе. Нам кричали «Горько», и эта сладость пленила меня даже без алкоголя. Жаль, что моих сестер тут не было. Это было единственным, что омрачало этот день. Домой, в Греннар, мы вернулись вместе с родителями прямо в свадебных одеждах. Давид порывался открыть портал сразу из ресторана, но мы его кое-как уговорили доехать до дома, чтобы не перепугать народ. Следом шли поздравления нас от сестер и братьев Алоэ. А затем раздельный девичник и мальчишник, только уже после свадьбы. Весело было наблюдать за реакцией мамы в новом мире, но пришлось, правда, разок ее откачивать после знакомства с Даридой. Вот как-то так. Много моментов я захотела оставить при себе. В единоличное пользование. Ведь это мое личное счастье.